Монстр. Здесь пахло почти так же мерзко, как и у драконов. Он блевал уже много раз, а солома на полу камеры и прежде не была особо чистой. «Если я буду ночевать здесь, надо бы убрать», — сказал я. «Дракон говорил», — начал было один из стражей, но тут я поймала его взгляд. И тайно уверовала, что как раз теперь уместно использовать наш дар, и матушка не упрекнула бы меня. «Так не поступают с другим человеком, если в тебе есть хоть капля стыда», — воскликнула я, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос звучал точь-в-точь, как у матери, когда в ней говорит пробуждающая совесть. И, сдается, мне это удалось, по крайней мере, отчасти. Страж наклонил голову, не желая больше глядеть на меня. «Мы вполне можем вымести отсюда солому», — сказал он, — «и принести немного воды. Но я не могу вот так, вынь да положь, раздобыть для тебя свежей соломы». «Воды, ладно. Теплой воды два полных ведра, не меньше. И мыло». Он кивнул, не поднимая глаз. «Кармен, принеси сюда метлу», — сказал он одному из стражей. «А вы двое несите воду». Я все-таки подошла вплотную к решетке камеры и заглянула туда. Мессир Никодемус лежал на кирпичном выступе, который служил нарами. Он не поднял глаз, даже когда двери отворились, и вошел Кармен с метлой. Четверо рослых молодчиков стояли с поднятыми копьями наготове и караулили, покуда Кармен выметал грязную солому из камеры. Но мессир Никодемус даже пальцем не шевельнул. «А с остальным тебе придется управиться самой», — горько сказал Кармен. «Я задыхаюсь лишь при одном виде этого монстра». «Пожалуйте сюда, мадмуазель». Он поставил ведра, придержал дверь камеры открытой, чтобы я вошла, и насмешливо поклонился, словно я была знатной дамой, приглашенной на званый вечер. Я вошла в камеру, и за мной захлопнулась дверь. Он лежал на боку, повернувшись к стене. Его рубашка когда-то была сделана из тончайшего, красивейшего белого полотна, расшитого золотистыми и синими нитками. Теперь же на одном плече зияла рваная дыра, а ткань была скорее бурой, чем белой. Его длинные темные волосы были частично собраны в конский хвост. Лицо его я разглядеть не могла. «Мессир Никодемус!» — нерешительно спросила я. Сначала мне показалось, будто он не слышит меня. Но вот он повернулся и медленно сел. «Ему 17 лет», — говорила матушка. «Как раз сейчас он выглядел и старше, и вместе с тем моложе. На лице его застыло одновременно горькое и потерянное выражение, а его подбородок, нос и левая скула опухли и были покрыты синяками от побоев. Стражи были к нему жестоки». «Девочка», — удивленно пробормотал он, — «что ты здесь делаешь? Кто ты?» «Дина Тонере». И тут наши взгляды скрестились. «О, Боже!» — прошептал он, пряча лицо в ладонях. «Боже, неужто все сначала? Девочка, будь добра, уйди, только уйди!» «Я не могу, они заперли дверь». Я напряглась, стараясь говорить как можно спокойнее, но голос мой, пожалуй, все-таки чуточку дрожал, совсем немножко. «Я должна пробыть здесь всю ночь». Он удивленно поднял глаза, но тут же отвел их в сторону. «Зачем?» «Это какой-то уговор между матушкой и драконом». Для него было так естественно смотреть на того, с кем он говорил, и потому он все время забывал, что ему не хочется смотреть мне в глаза. Но всякий раз, вспоминая об этом, он корчился так, будто у него где-то болело. «Твоя мать... пробуждающая совесть, не правда ли?» — спросил он и снова обхватил лицо руками. «Да». «У тебя ее глаза». «Да, я хорошо это знаю». Тот взгляд мой упал на его руки. Они не дали ему умыться. Подтеки и длинные полоски запекшейся крови все еще оставались на тыльной стороне рук, между пальцами, в складках кожи возле суставов, под ногтями. Они не дали ему умыться. Если матушка права, и он невиновен, то они принудили его сидеть здесь с окровавленными руками, с кровью его отца, с кровью Аделы и мальчика. Целую ночь и весь день он так и просидел здесь, с кровью всех своих мертвых родных на руках. Вдруг до меня дошло нечто куда более важное, чем чистый пол. Взяв одно ведро, я поставила его перед ним и протянула ему грубый и жестковатый комок мыла, что нам дали. «Вот», — сказала я, — «умойся». Он чуточку посидел молча. Потом его плечи начали дрожать, и я на какой-то миг испугалась, что он плачет. Он вытянул руки с растопыренными пальцами прямо перед собой, но и руки его тряслись. Однако он заставил себя на долгий миг встретиться со мной взглядом. Глаза его были почти такими же темно-синими, как у дракона, но белки испещрены красными прожилками, так что при взгляде на Никодемуса становилось тяжко на душе. «Спасибо», — поблагодарил он. «Не думал я, что дочь, пробуждающая совесть, может быть столь милосердна». Он схватил мыло, как голодный хватает кусок хлеба. Он тер и тер ладони, затем стащил с себя рубашку и обмыл лицо и верхнюю часть туловища, даже волосы, хотя уже весь трясся от холода. Его изувеченная грудная клетка потемнела от синяков. Он напоминал Рикерта-кузнеца в тот раз, когда его легнула огромная ломовая лошадь мельника. Вытереться было нечем, а прикасаться к запятнанной кровью рубашке ему не хотелось. Сняв передник, я дала его ему. «Спасибо», — поблагодарил он, заставив себя еще раз встретиться со мной взглядом, хотя я видела, это причиняло ему боль. «Ты замерзнешь», — пробормотала я, когда он пинком отшвырнул рубашку как можно дальше в угол камеры. «Неважно», — ответил он. «Сомневаюсь, что они сохранят мне жизнь так долго, чтобы успеть занедужить». «Моя матушка сказала им, она знает, ты невиновен». «Так и сказала?» Он внимательно разглядывал свои руки. «Тогда ей известно больше, чем мне самому». Он снова поглядел на меня, словно думая, что боль уменьшится, если он будет долго смотреть на меня. «И как она может называть меня невиновным, когда она знает?» Его голос пресекся, но он все же продолжал. «Когда она знает все, что я вообще сделал, да и не сделал тоже. Знает каждый подлый, жалкий и трусливый поступок, который я когда-либо совершил, тех людей, которым причинил зло, то, чего не посмел, все, что отобрал у других, и все то, чего я из скаридности, страха или жадности им не дал. Нет, мадемуазель, я, по правде говоря, вовсе не невиновен». Он буквально выплюнул эти последние слова, будто у него возник скверный вкус во рту. «Но все же я не думаю, что мог бы причинить Аделе какое-либо зло. Да и мальчику Биану, который... Нет, не верю, что я мог бы так обойтись с ними, даже в самом ужасном хмелю». «Ведь матушка тоже говорит, что ты этого не делал, а она очень редко ошибается». Его глаза, зиявшие пустотой, не отрывались от чего-то, каких-то невидимых для меня видений, призраков, воспоминаний. «Не могу вспомнить», — снова произнес он, — «сделал ли, нет ли. Но, по правде говоря, трудно забыть, что их кровь оказалась на моих руках». Я недолго вглядывалась в него. «Не думаю, чтобы это был ты», — немного погодя сказала я со всей уверенностью, какую только могла выказать. «Ты — дитя», — произнес он, — «а дети думают о людях только самое лучшее». Взгляд его освободился от пустоты. «Что, собственно говоря, ты делаешь здесь?» — продолжал он. «Дракон что, вовсе сошел с ума? Вот так запирать малолетних девчонок в камеру, приговоренного к смерти? Ты еще не приговорен. Не приговорен, пока матушка уверяет, что ты невиновен. Однако же, стало быть, я здесь ради этого. Дракон верит, что может заставить ее сказать совсем другое. А он может? Я улыбнулась и покачала головой. Он плохо знает мою мать. Сняв с пояса маленький ножик, я мелко настругала остатки мыла и плеснула воду в другое ведро с мыльной водой. Затем вылила большую часть на пол, а вместо половой щетки воспользовалась метлой. Никодемус подтянул ноги на кирпичные нары и только все смотрел и смотрел. Верно, сын князя, владетеля замка, никогда и не пытался взять в руки половую тряпку. Сквозь крошечную-прикрошечную отдушину в стене было видно, что на дворе совсем стемнело. В переходе рядом висела масляная лампа, отбрасывавшая в камеру желтоватый метущийся свет. Можно было расслышать голоса стражи из-за караульной. У них явно была в разгаре какая-то игра, потому как время от времени звучал то торжествующий вопль, то клятвы, то проклятие или обвинение в мошенничестве, то необычайная радость выигравших. «Госпожа», — начал было Никодемус, — «я не очень-то привычна к разным там титулам», — прервала я его. «Зови меня просто Дина, я во всяком случае буду знать, что ты обращаешься ко мне». «Дина, тогда ты тоже должна называть меня Нико. Так зовут меня, то есть так звали меня мои друзья. Но я хотела сказать, тебе незачем сидеть здесь всю ночь напролет. Позови стражей, я уверен, дракон лишь хотел немного припугнуть твою матушку». Я покачала головой. «Не думаю, что он так легко сдастся. Да и вообще, коли я кликну стражей сейчас, то я проиграла. А я терпеть не могу проигрывать. Кроме того, я тебя не боюсь». У него вырвался легкий фыркающий смешок. «Ну, это я заметил, но все же. Здесь холодно, неуютно и неудобно, да еще вдобавок крысы». Он произнес эти последние слова, будто ожидая, что я начну орать и подбирать подол и звать. Быть может, девчонки, которых он знал, вели себя именно так? «Крысы водятся у нас дома, в подполе и на конюшне», — спокойно возразила я. «Страшила — это наш пес. Ловит их, когда доберется, ведь с ними не так-то легко совладать. А ты замерз куда сильнее меня. В самом деле я видела, что его всего трясет. Я сняла с себя плащ. Вот, возьми. Я знаю, что он слишком мал, но все же ты хоть чуточку согреешься». «Это не... я не могу». «Возьми. Я в любой момент смогу забрать его, когда ты согреешься». Он взял плащ, который едва прикрыл бы его плечи, если бы он только застегнул самую последнюю из трех роговых пуговиц, а плащ доходил мне до колен. Немного погодя раздались шаги. Пришел один из стражей и снял лампу с крюка за дверью. «Пора спать», — велел он. «И тебе тоже, монстр Никодемус». «Мне зачем?» — устало произнес Нико. «Это придумал дракон, а не я. Но клянусь тебе, монстр, коли ты хоть пальцем тронешь девчонку этого ребенка, я...» «Ничего я ей не сделаю». «Нет, потому как знаешь, что коли сделаешь, я самолично переломаю тебе все кости еще прежде, чем тебя велят обезглавить. Спокойной ночи!» «Ты, девочка, кликни, коли что. Мы будем прямо в конце перехода». «Спокойной ночи, караульный. И спасибо, но это не понадобится». Он неразборчиво пробормотал, что ты ушел, унося с собой лампу. Камеру окутала кромешная тьма. Сквозь отдушину пробивалась лишь узкая полоска бледного лунного света. «Я лягу на пол», — предложил Нико, — «а ты располагайся на нарах». «Вздор! Чепуха!» — ответила я, пытаясь, чтобы голос мой звучал, как у мамы, когда Мелли выводила ее из терпения. «Нам обоим наверняка хватит места на нарах. Да так легче тепло сохранить». «Как бы не так. Лучше тебе не прикасаться ко мне». Его голос звучал почти панически. «Вздор, чепуха!» — повторила я. «Ты ведь вовсе не нелюдь какая-нибудь, верно?» ты мне ничего дурного не сделаешь». И прежде чем он успел возразить мне, я уселась на нары рядом с ним и слегка прислонилась к его плечу. Его вздох сменился громким тяжелым дыханием, сопровождаемым икотой. Может, это случилось из-за темноты? А может, из-за того, что после кровавой резни в покоях Аделы ни один человек дружески не прикасался к нему? Или, быть может, лишь потому, что он не мог больше владеть собой? Он заплакал так, что весь затрясся, беспомощно и безостановочно, а руки его сомкнулись вокруг меня и держали так крепко, будто я была единственной, кто мог бы спасти его, чтобы он не утонул. «Не очень-то много в тебе от монстра», — прошептала я. «Как можно тебя бояться?» Немного погодя, его плечи перестали содрогаться, и дыхание стало более ровным. Но он по-прежнему обвивал меня руками, и было приятно, что тебя так держат после долгого и тревожного дня. Я и сама задышала спокойней, да и сон меня одолевал. Я зевнула. Нико отодвинулся чуть дальше в глубину нар, чтобы я могла лечь поудобнее. «Удивительно», — пробормотал он в темноту. «Ты дочь своей матери, и все же...» Ее взгляд повергает меня во прах, заставляя чувствовать себя уродом, подлейшим монстром, который когда-либо вообще обретался в юдоле земной. «Но ты...» — он тяжко вздохнул. «Ты заставляешь меня почти поверить, что я не виновен».